превышал эту сумму ровно в 7 раз. «Вот вам бланк», — сказала будущая яблонька. «Обязательно напишите ответы на вопросы и здесь подпишитесь». Чтобы отсрочить окончательно гибель и позор, мотылек долго возился над маленьким листком, собирал и распускал свои знаменитые морщины, раза два даже смахнул тайком пот со лба, каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк, роковой час расплаты придвинулся вплотную. «Ну что же вы», — поощряла его яблонька, — «теперь остается только заплатить и выбрать книгу по каталогу». Мотылек тоскливо поглядел на ее свежие губы, поскреб яростно холодными пальцами затылок и вдруг брякнул. «Послушайте, можно вас отозвать в сторону на 2 слова? Что случилось? Пожалуйста». Они отошли в сторонку. «Милая девушка, видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я?» Ее губы дрогнули, и глаза немного затуманились. «Что вы такое говорите? Разве можно так?» «Мерзавец!» — в экстазе воскликнул мотылек. «Форменный подлец! Слушайте же, как кается мотылек! Слушай весь православный народ! Книга мне была нужна! По морде мне нужно было хлопнуть 10 раз этой книгой! Ведь это я к вам просто пристал, давеча в летнем саду, пристал, как самый последний уличный нахал, а вы, святая душа, даже не догадались, вы, как красная шапочка, доверчиво разговорились с серым волком». «Да вы не похожи на серого волка», — рассмеялась одними лучистыми синими глазами яблонька. «У вас доброе лицо, а я боюсь только пьяных». И то я одного пьяного однажды вечером устыдила. С ними только нужно побольше простой примитивной логики. Подходит он ко мне вечером на Владимирской улице и говорит: «Пойдем со мной, барышня». Конечно, можно было бы позвать городового, в 2 шагах стоял, но мне жалко сделалось этого пьяненького. «Куда же, я говорю, мне с вами идти? Пойдем поужинать». «Смотрите-ка, говорю, какая жалость, а я уже поужинала». «Да что вы!» — опечалился он. «Экая жалость! Ну, вина выпьем, что ли?» «Вина мне нельзя, доктор строго запретил». Призадумался. «Как же быть? Уж я и не знаю. Что ж мне с вами делать все-таки? А может быть, бокальчик бы одолели, попытались бы, а? Да нет уж, и пытаться не стоит». Совсем он сбился с толку. «Что ж мне с вами сделать? Уж придется верно махнуть на меня рукой. А вы бы спать лучше пошли. Вон у вас вид какой усталый. Небось, заработались». Схлипнул он, утер мокрые усы и говорит: «А что вы думаете? И пойду. Никто меня не понимает, а вы поняли. Главное теперь спать». Снял котелок, поклонился и разошлись мы в наилучшем расположении духа. «Вот вы какая!» — восхитился мотылек. «Вам бы с меценатом познакомиться, он бы вас очень оценил». «Кто этот меценат?» «Кто? Вот кто. У вас 2 рубля есть?» «Есть. Дайте мне на 10 минут». «Вот, спасибо. Теперь я беру вашу книгу. Что там у вас? Новая книга Локко. Меценат, наверное, не читал. А вы возьмите и свеженькую, и пойдем». «Куда?» — засмеялась яблонька. «Я вам долг отдам. Я, миленькая моя, человек честный, ну, живо, живо. Да куда вы меня тащите, сумасшедший человек?» Но мотылек уже запылал, задергался, как он пылал и дергался всегда. Взял яблоньку под руку, озабоченно собрал в дорогу все свои морщины и повлек сбитую с толку яблоньку на улицу. «Вы очень странный человек», — робко успела пролепетать яблонька. «Да уж и не говорите. Кончу я жизнь или знаменитым поэтом, или в сумасшедшем доме. Девушка, любите ли вы красоту мира? Она во всем. В плакучей иве, склонившейся над тихо плывущей рекой, в угрюмой примизне Петербургской улицы, в новом интересном человеке. А человек этот — девушка. Что может быть интереснее мецената, нашего доброго, мудрого, благородного мецената,